Глава 11. Милочка, самой пугливой, даже и самой строптивой, можно привыкнуть на диво, к ласка любовным девица. Судя по речи игривой, мы бы любовью счастливой с вами могли насладиться. Маркобрю, трубадур, встретил пастушку вчера я. Когда, наконец, я добралась до дома поздним вечером, то не чувствовала ни рук, ни ног. Этот день стал чересчур богатым на события. Желавшая выйти замуж, причем обязательно за дракона, гномка, пытавшаяся утянуть себя в корсете, необъемная гоблинша, психанувшая на свидание вампирша, Эльгор, улыбавшийся так, будто невеста отдалась им прямо в комнате для свиданий. К окончанию рабочего дня я готова была убивать всех и каждого. Шарик мой настрой почувствовал и под руку не полез, благоразумно решив отсидеться на кухне. А вот Андрей подобной проницательностью не обладал. «Ты всегда так поздно появляешься», — поинтересовался он, встретив меня в холле, и красуясь в непонятно где раздобытом домашнем костюме типа пижамы. «Угу!» — не вдаваясь в подробности, ответила я. Сил не оставалось ни на еду, ни на душ. Ни на что. Спать. Только спать. Я тут немного потратился. Надеюсь, ты не против. Ты еще заработаешь. Да и не так много там было. Доходило до меня долго. Целых 5 секунд. Затем сон как рукой сняло. Он потратил все мои деньги. Я схватила поудобнее туфлю, которую держала в руке. Замахнулась. Следующие несколько минут я гонялась за гоготавшим Андреем по всем помещениям этого не особо маленького дома. Заразный младший брат легко ускользал от меня, заставляя натруженные ноги снова и снова нести свою хозяйку по коридорам. Наконец-то я загнала драгоценного братца в угол. Довольно ухмыльнулась, примерилась. «Шутка!» – выпалил он. «Твоя экономка сказала, тебя только деньги расшевелят. Вот я и...» «Ай, Маринка!» Я отвесил ему подзатыльник. Не туфлей, ладонью. Сволочь! Я пришла еле живая, а он, скотина, расшевелить меня решил. Пошли чай попьем, я плов приготовил. Ну, не совсем плов, кое-что похоже. И оладьи сделал. Готовить Андрей любил. Даже курсы поваров окончил в свое время. Я демонстративно облизнулась. Желудок призывно забурчал. Напомню, что последний раз я ела у эльфийки несколько печенек в обед. Так что плов – это хорошо. А ладушки тоже. Но шутку я этому умнику еще припомню. Наевшись от пуза, я изрядно подобревшая, переоделась в домашнюю одежду. Наконец-то растянулась на своей любимой кровати и заснула крепким сном. Утро тоже началось весело и довольно внезапно. Андрей в своей пижаме без спроса объявился в моей спальне. Не успел я проснуться и категорично заявил, что ему срочно, вот прямо сегодня нужна работа. «Еще я на шее сестры не сидел», — фыркнул он в ответ на мое предложение пока осмотреться. «На месте осматриваться буду. Кому тут нужен инженер с мозгами и мускулами?» Я немного подумала и покачала головой. «Боюсь, никому. Здесь или по специальностям делятся, или по кланам. Могу устроить тебя к себе». «Но чем ты будешь заниматься?» «Невест обольщать», — нахально заявил брат. «Что, скажешь, на меня ни одна не клюнет?» «Почему нет?» — пожал я плечами. «Клюнуть-то клюнет. Мужчина, ты представительный. Но тут очень уж много пекутся о чистоте крови. Так что дальше постельных игр на один раз дело не пойдет. И то не со всякой невестой». «Я у нее работаю ищу, а она меня уже женила», — ухмыльнулся Андрей. «Профессия накладывает свой отпечаток». Я зевнула. «Иди, собирайся. Позавтракаем и пойдем». Очередное длинное закрытое платье. Нет на них радикальных феминисток. Я надела за пару минут. Наловчилась кутаться в кучу ткани. Обувь оранжевая, под цвет платья. Что-то вроде маниста из крупного бисера и круглых бусин. На шею. Серебряные серьги в виде полумесяца в уши. На пальце несколько колец, тоже серебряных, с поддельными изумрудами. И образ местной цыганки, только из высшего общества, можно считать законченным. Когда я зашла в кухню, кот и брат поперхнулись. Один молоком, другой какао. «Что?» удивленно подняла я брови. «Нормальный наряд? Ко мне сегодня придут особенные клиенты. Нужно не оплошать». «Не оплошаешь перед одним, но отпугнешь других», – проворчал Андрей. «Ты себя в зеркало видела? Дяденька, подайте копеечку». «Так и задумано», – отмахнулась я от него. «Что у нас на завтрак?» «Свежая яичница и вчерашняя оладьня». «Божественно! Кофе бы еще! Эх!»